Труман и Кеннеди. США очень много одолжили Англии, которая занимала деньги на войну на американских финансовых рынках. 3 года американские банки сужали Англии деньги на войну, а американские заводы исполняли британские военные заказы. Теперь американцам самим предстояло воевать. Вудро Вильсон поставил во главе управления военным производством нью-йоркского финансиста Бернарда Баруха, который привлек других финансистов и промышленников. В 1870 году, когда Германия объединилась, население США было примерно равным населению Германии, а экономический продукт, несмотря на огромные просторы и ресурсы, был только на треть больше германского. Перед началом Первой мировой экономика Америки уже вдвое превышала немецкую, а за годы Первой мировой экономическое производство США еще удвоилось. Генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург впоследствии обиженно говорил, что именно Бернард Барух победил Германию. Немецкое командование американцев не боялось. Когда еще Вашингтон пришлет настоящую армию? За это время войну выиграем. Для начала власти США конфисковали 97 немецких и австрийских судов, которые стояли в американских портах, и на них отправили в Европу первые 40 тысяч солдат. К концу 1918 года в Европе находился 2-миллионный американский экспедиционный корпус. Формировали его на скорую руку, но американские солдаты очень были нужны в Европе. Не хотели объявлять призыв на военную службу, но пришлось. Призывали и негров. Они недоумевали. С какой стати им сражаться за демократию в Европе, когда ее не хватает дома? Впрочем, некоторые темнокожие американцы добровольно вступали в армию, надеясь, что военная служба уничтожит сегрегацию, и они получат равные права. В годы войны 500 000 темнокожих южан перебрались на север. Самая большая миграция в истории страны. Они сформировали сегодняшний облик таких городов, как Чикаго, Нью-Йорк и Детройт. Европейцы из-за войны перестали приезжать в Америку. Молодые американцы отправились на фронт, так что понадобились рабочие руки. А север страны рисовался темнокожим южанам землей обетованной. На юге-то они подвергались расовой сегрегации. К тому же в 1915 году посевы хлопка были заражены долгоносиком, урожай погиб, рабочие руки не были нужны на плантациях. Что касается белых американцев, то они с разной степенью энтузиазма отнеслись к перспективе личного участия в войне. Будущий президент Гарри Труман от рождения страдал слабым зрением. В военное училище в Вест-Пойнте его не приняли. Когда началась мобилизация, Труману исполнилось 33 года, а призывали до 31. Его зрение не соответствовало требованиям медицинской комиссии. Он был единственным кормильцем матери и сестры. Да и как фермер должен был исполнять свой патриотический долг в поле. Тем не менее, он пошел на призывной пункт со словами, что немецкая пуля для него не отлита. Гарри Трумана зачислили в первую бригаду легкой артиллерии. Левым глазом он без очков вообще ничего не видел, но умудрился пройти через медицинскую комиссию. Запомнил таблицу. Труман высшего образования не получил, так что ему пришлось приналечь на математику, необходимую артиллеристам. Его произвели в капитаны и назначили командиром батареи. А вот Джозеф Кеннеди, самый молодой в Америке президент банка и отец будущего президента страны, в отличие от всех своих приятелей по Гарварду, не отправился летом 1917 года на военную переподготовку. Его должны были призвать. Он обратился в призывную комиссию с просьбой разрешить ему исполнять работу, важную в военное время. Комиссия отказала. Он пустил в ход все связи в Вашингтоне и не попал в армию. Некоторые его друзья не вернулись с фронта. Те, кто вернулись, презирали Джозефа Кеннеди, считали его трусом. Не по этой ли причине во Вторую мировую дети Джозефа запишутся добровольцами? Старший, военный летчик, названный в честь отца Джозефом, погибнет в воздушном бою. Средний сын Джон Фицджеральд Кеннеди, военный моряк, во время сражения с японским флотом спасет своих подчиненных и станет военным героем. Президент Вудро Вильсон не отдал свои войска под командование британцев. Отправил в Европу генерала Джона Першинга. Летом 1917 года он приехал во Францию. Один, без армии. Европейцы ожидали его с нетерпением. Ожидали, что Вашингтон пришлет на помощь Антанте целый воздушный флот, но США располагали тогда всего лишь 55 учебными самолетами. Генерал Першинг огорчил союзников. «Нам понадобится еще год для подготовки». Британцы и французы хотели, чтобы свежие американские войска немедленно приняли бой, компенсируя их потери. Но командующий экспедиционным корпусом генерал Джон Першинг настоял на том, что своими войсками будет командовать он сам. Прибытие во Францию было приятным делом. Полновесные доллары позволяли американцам наслаждаться хорошей едой, вином и коньяком. Першинг держал своих солдат в тылу до начала лета 1918 года. Только когда выдохлось последнее немецкое наступление, ввел войска в дело. Половина личного состава корпуса ни разу не стреляла. Солдат не успевали обучить и подготовить к войне, которая шла уже 3 года, поэтому американцы несли большие потери, особенно от отравляющих газов. Не умели быстро действовать. Будущий президент Гарри Трумэн командовал артиллерийской батареей 129-го полка. У него в подчинении были 4 пушки и 194 человека. Батарея попала под обстрел. Ее даже бомбили. В боях на территории Франции полк потерял 129 человек, но в батарее Трумэна пострадали только 3. 2 были ранены, 1 погиб. Когда было подписано перемирие, капитан Трумэн получил отпуск. В Париже вместе с другими офицерами поужинал в ресторане «Максим», потом побывал в «Фоли Бержар». Он увидел очень красивых женщин, но не соблазнился. Напротив, нашел это зрелище безвкусным. 9 апреля 1919 года Гарри Трумэн вместе со своими сослуживцами вернулись на родину на конфискованном у Германии лайнере «Цеппелин».